Глава 22. «Хочешь продолжить тот бой?» — с вызовом обратился Крис к Майклу. Он провоцировал его. Словами, взглядом, позой. Если честно, я бы даже одобрила, если бы мой парень сейчас проехался по его физиономии, пусть и понимала, насколько это неразумно. «Похоже, этого жаждешь ты, Эшфорд», — мрачно усмехнулся Майкл. «Не любишь проигрывать?» Теперь и он перешел к провокациям, потому что не мог ударить первым. «Не люблю оставлять незавершенными дела». На губах Криса мелькнула злая усмешка. Опомнившись, я вклинилась между ними, напоминая, что они не одни. «Понимаю, что мы тут лишние», — не сумела сдержать я укола. Напряжение между мужчинами снизилось, они обратили взгляды ко мне. «Что происходит, Натали?» — более спокойным тоном спросил Майкл. «Если вкратце...» Я приблизилась к нему и принялась быстро объяснять ситуацию, в которой мы находимся. Майкл злился. Командующие бесились из-за внезапной проволочки. Разве что Уитхем и мой отец оставались спокойными. Да и Крис ожидал итогов нашего общения. «Я могу отправиться в составе команды защиты?» — уточнил Майкл, взглянув на командующих. «Объединить ваш любовный треугольник и ждать взрыва? Вы серьезно, Коннор?» — покачал головой Найтвилл. Он откровенно потешался, и это жутко злило. А Крис решил подкинуть масло в огонь, приблизился и шепнул мне на ухо. «В командовании ничего не изменилось. И как ты их терпишь?» «Может, подождешь в машине?» — процедила я сердито, смерив его предупреждающим взглядом. «Ухожу». Он поднял руки, демонстрируя ладони в знак капитуляции. «Решайте. Я не против Коннора». Выдал внезапно, чем ввел нас всех в ступор, и направился к машинам. Начался новый спор, который, к сожалению, завершился не в мою пользу. Стражи не захотели отправлять с демонами и ишимами Майкла. И даже не из-за сложности наших отношений. Когда он попытался поспорить, Найтвилл повысил его приоритетность до 2-го уровня, приставил к нему охрану и велел отправляться в штаб-квартиру. «Вы серьезно?» — возмутился Майкл в полнейшем замешательстве, раскинув руки в стороны. «Натали будет рисковать, а мне сидеть под охраной?» «Вы — новое знамя победы, Коннор. Вас положено беречь», — язвительно фыркнул Найтвилл в ответ. А мне оставалось в ступоре наблюдать за представлением. Майкл каким-то образом оказался для командования важнее меня. Конечно, я не была против, но общий сюр пугал. «Дайте хоть попрощаться». Пребывая в не меньшем шоке, Майк встряхнул головой и приблизился ко мне. «Что происходит?» — шепнул тихо мне на ухо. «Временное помешательство», — пожала я плечами, заглядывая в любимые карие глаза. «Будь начеку. Похоже, жнец убирает сильнейших противников». «Я же под охраной. Снова», — скривился он. «Ты тоже будь осторожна. Держись от него подальше». «Я люблю тебя, чемпион. Ты же знаешь?» «Знаю. А я люблю тебя, Натали». В нем не было сомнений, лишь страх за меня. Это наполняло душу теплом. Раньше мне приходилось бороться с недоверием Криса, а Майкл верил в меня безусловно, потому что знал меня настоящую, а не обманывался придуманным образом. «Скоро увидимся». Мимолетно сжав его ладонь своей, я двинулась к машине, у которой ждали Крис и жнецы. Как только столкнулась с лазурным взглядом бывшего, сразу захотелось развернуться и унестись прочь. Я не готова к общению с ним и сотрудничеству. Не хочу разговаривать с Крисом, строить планы миссии. Мне бы находиться от него как можно дальше, потому что рядом с ним оживает горькое прошлое, мои ошибки, моя боль, мои потери. Крис калечит одним своим присутствием, и только Майкл исцеляет. «Я удивлен, ты одна», — заметил он, пропуская меня вперед к машине. Командующие побоялись взрыва. Буркнула я, быстро скользнув в салон. Погода совсем испортилась. Ветер проникал под одежду, того и гляди, начнется дождь. «Найтвилл и Боуман целенаправленно действовали против тебя. Как ты это стерпела?» — хмыкнул Крис, занимая место рядом со мной. «Сядь в другую машину». Поморщилась я, проигнорировав его выпад. «Мне хорошо с тобой», — заявил он, блеснув белоснежной улыбкой. «Коннор уникум. Если отбросить прочь нашу неприязнь, то его поддержка очень бы пригодилась», — продолжил он свою мысль. «Ты признаешь его силу?» — уколола я, наблюдая, как он закрывает дверь. «Нам предстояло ехать вдвоем, не считая водителя. Замечательно. Ладно, хоть Лилит молчала. Конор ее доказал. Невозмутимо пожал плечами он, обратив взгляд к окну. Стекло окропили первые капли дождя. Переговоры закончились вовремя, иначе бы мы все промокли. Стражи не изменятся, Натали. Их можно только заставить принять наши условия. Произнес он жестко, вновь заглянув в мои глаза. Лазурный взгляд пылал. Крис верил в свои слова. Ты не пробовал их изменить? Твой пример — доказательство. Стражи боялись перемен и отдали тебя Кассиэлю. Сколько времени пройдет, прежде чем один из них снова попытается тебя убрать? Они уже нашли тебе замечательную замену, Конора. Сможешь держать удары на поле боя и следить за спиной. Ты меня не убедил, — фыркнула я. Тебе уже поступил приказ о моем устранении? Внезапно спросил он, продолжая сверлить меня взглядом. Хоть вопрос стал неожиданностью, я осталась невозмутимой. Эта мысль посещала меня не единожды. Пока было лишь понимание того, что только мне удастся сравниться силами с Крисом, значит, и мне предстоит выйти против него. Но скоро эта возможность вполне может оформиться в настоящий приказ, и я приму его, не смогу не принять. «Нет», — коротко ответила я. Хотелось отвернуться, не смотреть на него, не разговаривать, но это было бы проявлением слабости. Крис должен знать, что я так же непоколебима в своих убеждениях, как и он. «Когда поступит, что ты сделаешь?» «Ты угроза», — сообщила я прямо. «Только для командования», — усмехнулся он яростно. «Ты пытаешься держаться золотой середины, Натали. Носишь удостоверение стража, а сама общаешься с демонами и защищаешь мирных. Будто действительно не понимаешь, что компромисс невозможен». «В чем конкретно ты меня обвиняешь?» «В лицемерии». «Серьезно?» — зло фыркнула я. «По твоей вине погибают стражи, страдают целые семьи. Скажи, чем ты оправдываешь себя?» «Я уже давно себя не оправдываю», — произнес он чеканно. «Пора бы и тебе перестать. Наши цели схожи, однажды ты это поймешь. Не удивлюсь, если на финише мы окажемся союзниками». «Вряд ли», — отозвалась я равнодушно, стараясь не показывать, насколько сильно меня задели его обвинения. «Лицемерка?» В чем-то он прав, я балансирую между четырьмя мирами — стражами, демонами, ишимами и людьми. И в каждом из них есть те, кого стоит защищать, и те, кто достоин смерти. Мир не черно белый я поняла это давно, хоть осознание и было болезненным. Да, золотой середины нет. Компромисс возможен только в утопических мечтах, в которых все мои поступки оправданы, но это не значит, что я не буду пытаться что-то изменить. Мне уже удалось добиться того, чего не смог Крис. Синяя нашивка на вороте — этому доказательство. Поняв, что слишком долго смотрит на меня, Крис вновь отвернулся к окну. В нем всколыхнулась горечь. Общение и ему давалось нелегко. Мы оба так изменились с того времени, как впервые встретились в Академии. Кровавые линии наших судеб переплетаются с тех самых пор, формируя удавки на наших шеях. Студентка и преподаватель, коллеги, потом невеста и жених. А теперь просто враги с общим прошлым. Кому-то из нас придется разорвать эту связь, тянущуюся из глубин жизни держателей наших печатей. Приказ о ликвидации Криса станет началом этого пути. Но при всем желании я не могла сказать, чем все закончится. Лишь понимала, что, несмотря на все поступки Криса, больно будет обоим. Остаток пути мы молчали, благо ехать было недолго. Вскоре машины остановились перед зданием отеля. Погода не улучшилась, стоило выйти из теплого салона, как волосы моментально промокли под дождем. Мы поспешили скрыться в фойе здания. Я же про себя размышляла, что делать дальше. От Криса можно ждать чего угодно. В конце концов, именно для этой миссии демоны охотились на жнецов, но потерпели неудачу и перешли к переговорам. Потому хотелось перестраховаться. Лучшим вариантом для меня стал бы союз с Сарой. «Ничего не выйдет», — фыркнула Лилит. Я на всякий случай черкнула сообщение Ричарду, спросила, не завалялись ли на земле еще серафимы, а потом поравнялась в шаге с Сарой. «Что тебя интересует, Натали?» — уточнила она лениво, просушивая длинный хвост алых волос пальцами. «Вот, думаю, тебе, наверное, еще более некомфортно, чем мне в союзе с Крисом», — протянула почти рассеянно. «И мы же девочки, надо поделиться переживаниями», — саркастически усмехнулась она. «А почему бы и нет?» — пожала я плечами. «Натали!» — рассмеялась она. Я скорее действительно пересплю с Крисом, чем пойду на союз с тобой. Сэрил, очень мягко говоря, не в восторге от твоего присутствия. Хотя Лилит обошлась с ним стильно. Перерезать горло во время секса. Люблю пересматривать это воспоминание», — произнесла томно, словно поделилась тайной. «Ты убила Сэрила?» — удивилась я. «К мужчине проще всего подобраться в постели, но я этим не горжусь», — буркнула Лилит. «Возникает ощущение, что вы не очень ладите с Риилом», — отметила я, стараясь скрыть свое замешательство. «Я печатница. С чего бы мне не ладить с держателем своей печати?» — осклабилась она. «И с Риила устраивает союз с Крисом?» «Натали, может, хватит?» Стоило о нем вспомнить, как он тут же появился рядом. «Гораздо неприятнее сотрудничать с тобой». Карие глаза печатницы зажглись ненавистью. «Мы вынуждены терпеть друг друга. Но если выживем...» «Встретимся на поле боя», — завершила я за нее, когда она многозначительно замолчала. Что ж, этот путь был для меня закрыт. А так хотелось взять в охапку печатницу, жнецов и разобраться с нашим врагом без демонов и Криса. Но, похоже, действительно придется сотрудничать. Мы поднялись на самый верхний этаж и разместились в нескольких номерах повышенного класса. Правда, расстаться нам предстояло ненадолго. Договорились, что как только обсохнем, встретимся в номере Криса, чтобы обговорить план. Первым делом я оглядела свои комнаты, поискала жучки, ничего не нашла и связалась с Майклом. Он обрадовался моему звонку, поворчал на свое бескомпромиссное сопровождение и поинтересовался моими делами. Возникало ощущение, что мы поменялись ролями. Теперь вдруг он стал приоритетным агентом командования, которому навязывают охрану. Общение с любимым принесло мир в душу. Я успокоилась и сумела достичь относительного внутреннего равновесия, пока занималась сушкой волос. Одежды с собой не было, но, к счастью, куртка не пропускала влагу. Я просто сбросила ее, оставшись в водолазке и брюках, после чего направилась в номер Криса. Дверь оказалась открытой, что немного насторожило. Однако внутри стало ясно, что нет никакого подвоха. Крис сидел в гостиной за столом и что-то просматривал на планшете. Это зрелище так резонировало с воспоминаниями из нашего общего прошлого, что я застыла в проходе, пытаясь справиться с эмоциями. «Остальных еще нет», — отметил он очевидное, откладывая гаджет на стол и обратил взгляд ко мне. «Может, хочешь выпить?» Немного уставший, в одной футболке, сейчас он казался обычным человеком. «Не хочу». Я раздумывала о том, чтобы уйти и вернуться, когда все соберутся, но тут в номер вошли жнецы в сопровождении охраны стражей. Вскоре появилась и Сара. Мы расположились за столом и приступили к обсуждению. Старались вести себя максимально сдержанно, не переходить на личности и говорить только по делу. План был прост. Нам предстояло окружить жнеца и сдерживать, пока Сара, Крис и Кай концентрируют энергию для удара. Правда, легкость плана состояла только в отсутствии каких-либо переменных, но мы все успели оценить силу врага и понимали, насколько сложно будет его блокировать. Однако страха в собеседниках я не ощущала. Все были уверены в себе, и это вселяло веру в успех. Как только детали были оговорены, мы засобирались обратно в свои номера. Ведь не желали общаться больше необходимого. Первой гостиную покинула Сара со своим сопровождением. Следом к выходу потянулись стражи и жнецы. «Натали, надо поговорить», — остановил меня Крис. Хотелось просто отказаться и уйти, но наше сегодняшнее общение натолкнуло меня на кое-какие мысли. Я постаралась затолкать все эмоции как можно глубже и лишь кивнула на вопросительный взгляд Кая. Друг совершенно не хотел оставлять меня с бывшим, но, к счастью, не стал спорить. Он нехотя покинул гостиную, вскоре послышался звук закрываемой двери. Мы с Крисом остались наедине. «Что ты хочешь обсудить?» «Хочу продолжить наш разговор». Несмотря на свои слова, он поднялся из-за стола и прошел к мини-бару. Достал бутылку виски, плеснул себе немного в бокал, получил мой очередной отказ и вернул алкоголь на место. «Мы могли бы сотрудничать», — выдал он, делая медленный глоток янтарной жидкости. «Да, я тоже об этом подумала». В нем мелькнуло удивление, и следом зажегся интерес. Но все эти эмоции не коснулись ни глаз, ни выражения лица. «Если ты говоришь, что мы хотим одного и того же, то дай мне время все организовать. Скажем, 3 года без нападений со стороны демонов. я смогу добиться признания мирных». «Ты серьезно?» Он усмехнулся, помотав головой, словно в неверии. «То есть я должен отступить и ждать, когда командование от тебя избавится?» «Уверена, тебе понравится результат, если ты, конечно, говоришь правду и добиваешься того же, чего и я». «Меня всегда поражало, откуда в тебе берется эта наивность». Осушив бокал, он отставил его на стол и направился ко мне. «Это вера, Крис. Может, это ты просто перестал верить?» Предположила чуть снисходительно, на что он мимолетно потемнел лицом. «Так что думаешь насчет моего предложения?» «Это было предложение?» Темные брови приподнялись в ироничном выражении. Он замер напротив меня, нависая с высоты своего роста. «Да, ты не мешаешь мне добиваться общих целей». «Нет, Натали, исключено». Став вдруг серьезным, он медленно качнул головой. «Не скажу, что я особо рассчитывала на успех, но попытаться стоило». «Ладно», — равнодушно пожала я плечами и развернулась к выходу. «Лилит скрывает от тебя все воспоминания о том времени». «Да», — отозвалась я с упреком и ощутила всколыхнувшуюся в моей демонице неуверенность. Шакс и Лилит поступили бесчестно, но цель оправдывала средства, как и сейчас. Жнец слишком опасен, он не должен попасть в руки к стражам. Надеюсь, ты это понимаешь, Натали?» Его слова заставили вновь развернуться к собеседнику. «Естественно, я не собираюсь отдавать его стражам. Кто знает, во что могут вылиться эти эксперименты. Лучше не рисковать». «Ты ведь не доверяешь им на самом деле?» — усмехнулся он. «Прекратим на этом разговоры», — поморщилась я. «А ведь именно тогда начались отношения Шакса и Лилит. Она и это тебе не показала?» «Что?» «Ему удалось меня удивить». «Не показала», — утвердительно кивнул он, еще приблизившись. «Зато могу показать я». Голубые глаза вспыхнули синим светом, на сознание навалилась чужая воля. И меня выкинуло в еще одно воспоминание Лилит. Я вновь воспринимала события через нее. «Что это за место?» Демоница замерла у входа в широкую галерею неизвестной пещеры. Воздух наполнял гул воды, мелкие капли мягкими облачками оседали на доспехи, кожу и волосы высших. «Обещаю, тебе ничего не угрожает». Довольно ухмыльнувшись, Шакс первым вошел в пещеру. «Ты обещал». Лилит передернула плечами и напоследовала за ним. Некоторое время они следовали по пещере в молчании. В одном из ответвлений нашлась небольшая галерея с озером. От спокойных темных вод поднимались клубы пара. Шакс лишь заглянул внутрь и повел демоницу дальше, в галерею побольше. Здесь на стенах крепились факелы, освещая неровным светом пространство пещеры. По центру был организован небольшой мягкий уголок с настеленными шкурами и подушечками. «Мило», — хмыкнула Лилит, но была вынуждена отскочить в сторону, когда Шакс выхватил оружие из ножен. «Что ты делаешь?» — вскричала она требовательно. «Забираю то, что хочу», — зло рассмеялся он. Лилит выхватила свой меч, в другую руку взяла ножны для лучшей защиты. Пространство пещеры не позволяло перемещаться молниеносно или полноценно защищаться. Несколько попыток прорваться к выходу были пресечены на корню. Демоница все отступала, а Шакс приближался, раскручивая в руках меч. Она вновь рванула вперед, пытаясь его обойти. Мечи столкнулись, высекая искры. Ножны вылетели из руки Лилит, когда лезвие скользнуло по ее запястью. Шакс столкнул ее плечом, и она со вскриком ударилась о каменную стену. «Ты соврал!» — прошептала Лилит, тяжело дыша. Лезвие меча коснулось шеи демоницы, вынуждая ее приподнять подбородок. «Нет». Он резко приблизился, прижимая ее своим телом к камню стен и впился в приоткрывшиеся губы Лилит поцелуем. Она возмущенно замычала и толкнула его в грудь, следом направляя удар кулаком в скулу демона. Шакс отступил, встряхнул головой и вновь ринулся в атаку. Бой внезапно стал кулачным. Потом же из вертикального перешел в горизонтальную плоскость. Демоны катались по шкурам, рычали, ругались и боролись, пока Шаксу не удалось навалиться на Лилит. «Тебя я хочу! Тебя! И хочу невероятно давно!» — прокричал он в ее изумленное лицо и резко соскочил с ее распростертого тела. Потом отполз подальше и почти обиженно потрогал пальцами назревающий синяк под глазом. Лилит села, провела ладонью по взъерошенным волосам, Следом вцепилась в плечи Шакса и повалила его на спину. «Что ты?» — начал было он, но демоница оседлала его, и на этот раз настал ее черед прерывать речь поцелуем. Сознание наполнилось жаркими образами. Я заметалась в панике, пытаясь вырваться из воспоминания, потому что совершенно не желала проходить через, пусть и иллюзорный, но секс с Шаксом. Образы начали отдаляться, но и реальность обернулась ощущением поцелуя на губах и прикосновения сильных рук к телу. Погружение в воспоминания не должно было занять и минуты, но Крис, естественно, не мог упустить такой шанс. Его руки беспорядочно скользили по моим плечам и спине, спускаясь к бедрам. Губы жадно ласкали мои губы, а я ошеломленно замерла в этом мгновении безответного поцелуя со вкусом горечи и виски. Не было прежнего пожара в груди, той непреодолимой тяги, сметающей предохранители страсти. Не осталось даже последка прошлого, лишь тоска. Мы ведь любили. Любили так сильно, что были не в состоянии отпустить. Настолько неистово, что призраки прошлого преследовали нас до сих пор, болью сжигали сердца и не позволяли спокойно жить дальше. Но любовь прошла, мы стали врагами, и, похоже, в итоге точку поставит смерть одного из нас. Я передернула плечами, и поцелуй прервался. Руки Криса безвольно соскользнули с моих плеч. Он отступил. Страсть в лазурной глубине сменилась растерянностью, следом тоской. Наверное, в этот тяжелый миг и он, наконец, осознал, что все закончилось, и больше ничего не вернуть. Я не знала, что сказать, не злилась, не тосковала, в душе разверзлась ледяная сушь. Крис тоже не проронил ни слова. Просто отвернулся, а я просто ушла. Вернулась в свой номер и там набрала Майкла. Знала, что он растопит лед в моей душе. «Я могу сбежать и отправиться к тебе». Майкл разозлил мой рассказ. Само собой, я тоже расстроилась, да и не горела желанием признаваться в собственной глупости. Но мы старались быть честными друг с другом. К тому же Крис мог использовать этот момент против Майкла. Молчать о таком критично. «Не вижу в этом смысла. Или хочешь получить штраф?» Поинтересовалась я, рассматривая свое отражение в зеркале, расположенном напротив кровати. «Постричься, что ли?» «Очень важная вещь на повестке дня», — фыркнула Лилит. «Кого волнуют эти штрафы?» «У тебя все шансы быстро подняться по карьерной лестнице. Поэтому не испытывай судьбу и думай на перспективу. Мне нужны сильные союзники». «В первую очередь, я твой друг и будущий муж», — напомнил он сердито. Внезапно я ощутила появление энергии Кити в городе. Следом же почувствовала смещение пространственных плит. Жнец охотился на нее. «Нет», — прошелестела Лилит. «Китти!» — выдохнула я, срываясь с места. Майкл что-то прокричал, но меня в этот момент волновала только судьба сестры. Мимоходом закинув телефон в карман, я коснулась печати. Окно просто выбило выстрелом и обратилось к крыльям. Китти на пределе скорости уносилась прочь от преследующего ее жнеца. Я летела к ней навстречу и до ужаса боялась не успеть. Ее энергия остановилась на одной из крыш, туманная дымка облаков рассеялась, и мне стало видно сверху ее маленькую фигурку, над которой появился враг. Отчет шел на секунды. Крылья несли меня вниз на пределе возможной скорости. Коса жнеца поднялась и опустилась, намеренная забрать жизнь Китти. Я вклинилась между сестрой и опасностью в последний момент и оттолкнула опасное оружие взмахом меча. Даже не знаю, как успела. Жнец отступил, присматриваясь к новому сопернику. Пользуясь заминкой, я торопливо помогла сестре подняться. «Я не могу, Натали!» Она согнулась, испуганно прижимая руки к животу, будто в попытках защититься. Сердце сжалось от мелькнувшей в мыслях догадки. Мне был знаком этот жест. «Беги!» — сипло прошептала я. «Беги, Китти!» — крикнула я решительно. Она кивнула мне и прыгнула в подпространство, уносясь прочь. Жнец повел головой, словно отслеживая траекторию ее движения. «Ну уж нет!» Сильнее перехватив рукоять меча, я бросилась в бой. «Стой, Натали! Его не победить!» — взмолилась Лилит. «Любого можно победить!» — хмыкнула я. «Не хочешь помогать? Так не мешай!» Жнец играючи отбивал мои удары. И снова я ощущала полнейшее ничто там, где он находился. Никаких эмоций. Зато ими фонтанировали появившиеся над нашими головами жнецы. Кай, Каил и Кевин, моментально напали на врага и закружили вокруг него, пытаясь ужалить своим оружием. На секунду показалось, что мы ведем в этом противостоянии. Но следом жнец просто исчез. И тут же стало ясным, что в прошлый раз он не показывал и части своей силы. Перемещения его стали молниеносными, а удары — безжалостными. Парни заметались, пытаясь предугадать его действия, но сразу стало ясным, что это почти невозможно. «Сзади!» Я рванула было к Кевину, когда ему в спину нацелилось лезвие косы жнеца. Но не успела всего на 2 секунды. Он со вскриком рухнул на колени, и если бы я не отбила оружие врага, уже лишилась бы друга. Но жнец был неутомим. Он тут же рванул в атаку на Каила. Тот отвлекся из ранения брата и не сумел проследить движение противника. Кая толкнул его в плечо, но сам подставился под удар. Его опрокинуло на спину, и из раны на бедре хлынула кровь. «Нет!» От меня прошла энергетическая волна, создавая защитный купол. Жнеца оттолкнула, не позволяя нанести следующий удар. Но он лишь отступил, ловя равновесие, и тут же опустил кулак на полупрозрачную пленку защиты. Купол рассеялся от мощи атаки. В этот момент стало по-настоящему страшно. Даже не из-за сил врага, а от осознания того, что мне не защитить друзей. Кай и Кевин ранены. Нам с Каилом не удержать жнеца. А подмога еще не добралась. Что же делать? Жнец вновь прыгнул к Кевину. На этот раз я выпустила свое оружие и сняла броню, выступая между другом и врагом. Мышцы затрещали, когда мои руки сжались на рукояти косы, останавливая смертельный выпад. Следом я стиснула в ладони кристалл, что мне дал Адриан, и направила в него энергию. Вокруг нас со жнецом вспыхнули алые молнии. Пространство исказилось и закружилось в калейдоскопе. Я лишь желала спасти друзей и увести врага в безлюдное место. И мы очутились в неизвестном поле. Справа виднелась линия леса, слева открывался вид на пустую загородную трассу, а вдали поднимались серые исполины гор с белыми снежными шапками. Жнец тоже озадаченно огляделся. И снова в нем не проявилось ни злости, ни удивления. Но этот факт мало интересовал. Я добилась своего, и у меня было мало времени для нанесения удара. Рука легла на печать, снимая все оковы силы. Громыхнул гром. Тело наполнило невероятной мощью, отбрасывая прочь сомнения и все человеческие слабости. Фиолетовые линии побежали по темнеющей коже. Жнец дернул косу, пытаясь ее освободить, но я держала крепко. Энергия во мне нарастала. И природа отзывалась на нее порывистым ветром и вспышками молний в небе. Резко развернувшись, я бросила жнеца прочь. Он выпустил косу и несколько раз перевернулся по земле. «Беги, просто беги!» — потребовала Лилит, но я раскрутила оружие врага в руках и ринулась в атаку. Двигалась невероятно быстро. Первый эталонный уровень при полном открытии печати давался особенно просто. Большинство потеряли бы меня из вида, но не жнец. Он увернулся от выпада и одной рукой вцепился в древко своей косы. Борьбы за оружие не получилось, оно растворилось в блестках, вынуждая меня отскочить, чтобы не получить удар кулаком в лицо. Жнец вновь материализовал свою косу и прыгнул в подпространство. «Чёрт!» — оттолкнувшись ногами, я взмыла в небо. Но жнец преследовал меня и там. И только перешедшие мне от Самуила способности помогали предсказать, откуда придет следующий удар. Враг был неутомим, стремителен и абсолютно безэмоционален. Когда мои силы таяли, ведь полное открытие печати ограничено во времени, я уступала ему, потому решила пойти на отчаянный шаг. Подчиняясь моей воле, вся энергия направилась в меч. Это даст мне большую мощь, но потом лишит сил. Природа неистовствовала. Потоки ветра пытались сбить с ног. Жнец кружил вокруг меня на невероятной скорости, то появляясь из-под пространства, то снова исчезая. Я отбивала атаки щитами и продолжала концентрировать свою энергию в мече. Он увеличился в размерах, зависнув над моей ладонью. Сияние слепило. От черных туч было так темно, что казалось, это единственный источник света. Но на сотые доли секунды наступило затишье, когда формирование концентры завершилось. Ладонь сжала рукоять меча, и ураган вокруг меня будто стал еще яростнее. Следующий удар косы я приняла на свое оружие. Жнеца отбросила вниз от невероятной мощи атаки. Буквально впечатала в землю, создавая небольшой кратер. Кого-то другого уже убило бы. Но этот упрямец приподнялся и протянул руку к лежащему чуть в отдалении оружию. Я моментально оказалась перед жнецом, наступила ногой на рукоять косы, не позволяя до нее дотянуться, и подняла свой меч для последнего удара. Мужчина вскинул голову, и капюшон соскользнул вниз. Черные глаза на безучастном суровом лице смотрели почти равнодушно. На миг мелькнули сомнения. Я не знала, в чем цель этого врага, не ощущала его эмоций и не понимала причин его действий. Зато знала, что он опасен, потому намеревалась сыграть роль судьи. Меч направился вниз, чтобы завершить этот бой. Но жнец вдруг исчез, рискнул переместиться без концентры и избежал смертельного удара. Лезвие моего оружия глубоко вонзилось в землю. Враг материализовался за моей спиной. Я тут же развернулась, взмахивая мечом снизу вверх. Только раньше жнец вырвал косу из-под моих ног. Секундная потеря равновесия, за эти мгновения невозможно даже вздохнуть, как и что-то предпринять. Жнец ушел в сторону. Мой меч рассек лишь воздух, ударяя энергетическими потоками по земле. Мой удар прошел впустую, и враг нанес свой. Лезвие косы безжалостно впилось в плечо и пронеслось вниз по груди, разрывая броню и мышцы. Меч вылетел из моей руки и рассеялся фиолетовыми блестками.